Где ж твой извозчик? И за что 3 целковых? Я отпустил его. Как за что? И то не хотел везти. По песку-то, говорит. Да отсюда 3 целковых. Вот, 22 рубля. Отсюда дилижанс ходит за полтинник, сказал Обломов. На вот. Он достал ему 4 целковых. Тарантьев спрятал их в карман. 7 рублей ассигнациями за тобой, прибавил он. Да дай на обед. На какой обед? Я теперь в город не поспею, на дороге в трактире придется. Тут все дорого, 5 рублей сдерут. Обломов молча вынул целковый и бросил ему. Он не садился от нетерпения, чтоб Тарантьев ушел скорее, но тот не уходил. «Вели же мне дать чего-нибудь закусить», — сказал он. «Ведь ты хотел в трактире обедать», — заметил Обломов. «Это обедать. А теперь всего 2 часа». Обломов велел Захару дать чего-нибудь. «Ничего нету». «Не готовили», — сухо отозвался Захар, глядя мрачно на Тарантьева. «А что, Михей Андреевич, когда принесете барскую рубашку да жилет?» «Какой тебе рубашки да жилета?» — отговаривал Тарантьев. «Давно отдал». «Когда это?» — спросил Захар. «Да не тебе ли в руки отдал, как вы переезжали, а ты куда-то сунул в узел? Да спрашиваешь еще». Захар остолбенел. «Ах ты, Господи! Что это, Илья Ильич, за срам такой?» — возопил он, обратясь к Обломову. «Пой, пой эту песню!» — возразил Тарантьев. «Чай пропил, да и спрашиваешь...» «Нет, я еще отроду барского не пропивал!» — захрипел Захар. «Вот вы...» — «Перестань, Захар!» — строго перебил Обломов. «Вы что ли увезли 1 половую щетку да 2 чашки у нас?» — спросил опять Захар. — «Какие щетки?» — загремел Тарантьев. — «Ах ты, старая шельма! Давай-ка лучше закуску!» — «Слышите, Илья Ильич, как лается!» — сказал Захар. — «Нет закуски. Даже хлеба нет дома. И Анисья со двора ушла», — договорил он и ушел. — «Где ж ты обедаешь?» — спросил Тарантьев. — «Диво, право. Обломов гуляет в рощ, не обедает дома». «Когда ж ты на квартиру-то? Ведь осень на дворе. Приезжай посмотреть». «Хорошо, хорошо, на днях». «Да деньги не забудь привезти». «Да, да, да», — нетерпеливо говорил Обломов. «Ну, не нужно ли чего на квартире? Там, брат, для тебя выкрасили полы, потолки, окна, двери, все. Больше 100 рублей стоит». «Да, да, хорошо. Ах, вот что я хотел тебе сказать», — вдруг вспомнил Обломов. «Сходи, пожалуйста, в палату. Нужно доверенность засвидетельствовать». «Что я тебе за ходатай достался?» — отозвался Тарантьев. «Я тебе прибавлю на обед», — сказал Обломов. «Туда сапог больше изобьешь, чем ты прибавишь. Ты поезжай, заплачу». «Нельзя мне в палату идти», — мрачно проговорил Тарантьев. «Отчего?» «Враги есть. Злобствуют на меня, ковы строят, как погубить». «Ну, хорошо, я сам съезжу», — сказал Обломов и взялся за фуражку. «Вот как приедешь на квартиру, Иван Матвеевич тебе все сделает. Эт, брат, золотой человек, не чета какому-нибудь выскочке немцу. Коренной, русский служака, 30 лет на одном стуле сидит, всем присутствием вертит, и деньжонки есть. А извозчика не наймет. Фрак не лучше моего, сам тише воды, ниже травы, говорит чуть слышно. По чужим краям не шатается, как твой этот. Тарантьев!» — крикнул Обломов, стукнув по столу кулаком. «Молчи, чего не понимаешь!» Тарантьев выпучил глаза на эту никогда не бывалую выходку Обломова и даже забыл обидеться тем, что его поставили ниже Штольца. «Вон как ты нынче, брат!» — бормотал он, взяв шляпу. «Какая прыть!» Он погладил свою шляпу рукавом, потом поглядел на нее и на шляпу Обломова, стоявшую на этажерке. «Ты не носишь шляпу, он у тебя фуражка?» — сказал он, взяв шляпу Обломова и примеривая ее. «Дай-ка, брат, на лето!» Обломов молча снял с его головы свою шляпу и поставил на прежнее место. Потом скрестил на груди руки и ждал, чтоб Тарантьев ушел. «Ну, черт с тобой!» — говорил Тарантьев, неловко пролезая в дверь.